ты, то понимай меня и ты. Если сидеть на ржуме без дела, жить без забот, когда свое тело, можно остаться на голову системы. Но есть, что поможет нам без сомнения силы готовы. Силы молоко, готовый лег, как бы кого. Верное решение, собрать явление. Единственное решение, собрать явление. Правое учение, собрать явление. Наше поколение, за собрать явление. Наше поколение.